правдивейший Юсуф, мир ему и его братья. Аллах Всевышний сказал: «Когда они вошли к Юсуфу, он обнял своего родного брата и сказал: «Поистине, я твой брат, не огорчайся же из-за того, что они совершали». Снабдив их всеми необходимыми припасами, Юсуф велел положить серебряную чашу во вьюг своего родного брата, а потом глашатай возгласил: «О караванщики, поистине вы воры!» Братья Юсуфа повернулись к ним, то есть к глашатаю и слугам Юсуфа, и сказали: «Что вы потеряли?» Те сказали: «Мы потеряли меру царя. Тот, кто принесет ее, получит в награду верблюжий вьюг зерна, и я ручаюсь за это». Братья сказали: «Клянемся Аллахом, вы ведь знаете, что мы явились сюда не для того, чтобы распространять нечестие по земле, и мы не воры». Слуги Юсуфа сказали: «Каким же будет наказание за кражу, если вы лжете?» Братья сказали: «Человек, во вьюге которого обнаружится пропажа, должен понести наказание, которому мы всегда подвергаем виновных в подобных случаях. Так воздаем мы несправедливым». Юсуф начал осматривать их вьюги, прежде чем осмотрел вьюг своего родного брата, а затем извлек чашу из вьюга своего брата. Так мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать брата, если бы того не пожелал Аллах. Мы возвышаем по степеням знания, кого пожелаем, а знающий выше любого обладающего знанием. Братья Юсуфа сказали: «Если он украл, то это неудивительно, ибо прежде украл и его брат». Юсуф скрыл от них, что эти слова задевают его, и ничего не сказал им, но подумал: «Вы находитесь в худшем положении, а Аллах лучше знает о том, что вы измышляете». Они сказали: «О властелин, поистине его отец древний старик, возьми же вместо него кого-нибудь из нас, ведь мы видим, что ты один из творящих блага». Юсуф сказал: «Упаси нас Аллах задержать кого-либо, кроме человека, у которого мы нашли нашу вещь, ведь тогда мы поступили бы несправедливо». Сура 12, аяты 69 по 79. В этих аятах рассказывается о том, что произошло, когда сыновья Якуба пришли к Юсуфу с его родным братом Беньямином, которого он обнял, после чего тайно сообщил ему, что они братья. Юсуф также велел ему ничего не рассказывать остальным братьям и не огорчаться из-за того, что они причинили ему зло. Употребив хитрость, Юсуф забрал у них брата и оставил его у себя. Он велел слугам незаметно положить в поклажу Беньямина свою чашу, из которой он пил и которую использовал в качестве меры, когда раздавал зерно людям. После этого было объявлено, что караванщики украли меру царя, и глашатай поручился за то, что тот, кто вернет ее, получит в награду верблюжий вьюг зерна. Братья повернулись к тому, кто обвинил их в краже, и принялись упрекать его за то, что он сказал им. Аллах Всевышний сказал: «Братья сказали: клянемся Аллахом, вы ведь знаете, что мы явились сюда не для того, чтобы распространять нечестие по земле, и мы не воры». Слуги Юсуфа сказали: «Каким же будет наказание за кражу, если вы лжете?» Братья сказали: «Человек, во вьюге которого обнаружится пропажа, должен понести наказание, которому мы всегда подвергаем виновных в подобных случаях. Так воздаем мы несправедливым». Таков был их закон, согласно которому вора отдавали в рабство тому, кого он обокрал. И поэтому они сказали: «Так воздаем мы несправедливым». Аллах Всевышний сказал: «Юсуф начал осматривать их вьюги, прежде чем осмотрел вьюг своего родного брата. Он поступил так, чтобы его хитрость выглядела как можно более правдоподобной и не вызвала никаких подозрений. Аллах Всевышний сказал: «Так мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать брата». Здесь имеется в виду, что если бы они не признались, что виновный, у кого будет обнаружена украденная вещь, должен понести подобное наказание, то Юсуф не смог бы забрать у них брата, поскольку законы царя Египта не предусматривали этого. Аллах Всевышний сказал: «Мы возвышаем по степеням знания, кого пожелаем, а знающий выше любого обладающего знанием». Юсуф, который знал больше, чем его братья, обладал более совершенным разумом и был более решительным, ибо действовал по велению Аллаха. Дело в том, что следствием этого должны были стать важные события, связанные с приездом к Юсуфу отца и всего его народа. Увидев воочию, как из поклажи Беньямина извлекли пропавшую меру, братья сказали: «Если он украл, то это неудивительно, ибо прежде украл и его брат», имея в виду Юсуфа. Некоторые толкователи считают, что они подразумевали следующее: он поступил так же, как его брат, который украл идола отца своей матери и разбил его. По мнению других, они имели в виду, что в свое время, когда Юсуф Юсуф был совсем мал, его тетка привязала к его телу пояс из хака, а потом этот пояс достали из-под одежды Юсуфа, который не знал, что она сделала. Она же только хотела, чтобы он находился у нее на воспитании, ибо любила его. По мнению третьих, они подразумевали, что Юсуф брал из дома еду и раздавал ее бедным. Известны и другие мнения на этот счет. Что же касается Юсуфа, то когда они сказали, если он украл, то это неудивительно, ибо прежде украл и его брат, он только подумал, вы находитесь в худшем положении, а Аллах лучше знает о том, что вы измышляете, что явилось проявлением его кротости, великодушия и снисходительности. Пытаясь разжалобить Юсуфа, братья сказали, о властелин, поистине его отец древний старик, возьми же вместо него кого-нибудь из нас, ибо поистине мы видим, что ты один из творящих блага. На это он дал им такой ответ, упаси нас Аллах задержать кого-либо, кроме человека, у которого мы нашли нашу вещь, ведь тогда мы поступили бы несправедливо. Это значит, отпустив виновного и задержав невинного, мы поступили бы несправедливо, а поэтому мы никогда не сделаем это сами и не позволим сделать другим, но задержим только того, у кого нашли нашу вещь. В Писании иудеев сказано, что после этого Юсуф, мир ему, открылся братьям, однако в этом они ошибаются.